определение военных целей, ведение войны в целом, а также задач видов вооруженных сил. В таких вопросах верховный главнокомандующий вермахтом может пользоваться советами главнокомандующих этими видами. С данной целью следует создать военный совет. В него должны войти главнокомандующий сухопутными войсками, он же начальник имперского генерального штаба, главнокомандующий военно-морским флотом, имперский министр авиации и главнокомандующий Люфтваффе, имперский секретарь по военным делам, только по специальным вопросам и без права решающего голоса. Пункт 4. Во время войны для облегчения деятельности фюрера и верховного главнокомандующего вермахтом может быть назначен генералиссимус. В предуказанной ему сфере он выступает в качестве заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами. Позиция ОКВ по данному вопросу. По пункту первому. Образование трех министерств обсуждению не подлежит. Вопрос этот решен указом фюрера от 4.2.1938 года. Примечание. Имеется в виду указ Гитлера от 4 февраля 1938 года об образовании штаба Верховного Главнокомандования Вермахта, ОКВ. По пункту второму. Можно согласиться. По пункту третьему. ОКВ не является промежуточной инстанцией между Верховным Главнокомандующим Вермахтом и главнокомандующими видами вооруженных сил. Оно служит рабочим штабом Верховного Главнокомандующего Вермахта. Главнокомандующие составными частями Вермахта обладают правом доклада фюреру. Кроме того, они являются членами Имперского военного совета и Тайного правительственного совета. Таким образом, они имеют право в любое время отстаивать перед фюрером свои взгляды и воззрения. Для введения специального военного совета никаких оснований нет. Если необходимы какие-либо решения по другим связанным с этим вопросам, таковые принимаются верховным главнокомандующим вермахтом. То, что для этого более пригоден самостоятельный штаб вермахта ОКВ с независимым начальником, нежели зависимый от составных частей вооруженных сил, никаких обоснований не требует. Начальник ОКВ должен постоянно находиться в ближайшем окружении главы государства. Однако главнокомандующий сухопутными войсками обязан руководить ими, поддерживая личный контакт и постоянную связь с ними и высшими штабами. Он должен появляться в горячих точках наземных операций и использовать огромный вес своей личности. Уже по одним этим причинам главнокомандующий сухопутными войсками и начальник имперского генерального штаба не могут быть представлены в одном и том же лице. По пункту четвертому. Назначение верховного главнокомандующего вермахтом для облегчения бремени фюрера станет необходимым в случае грозящей опасности войны. Он будет нести полную ответственность за ее ведение. Его штабом будет ОКВ. Примечание. Подпись под документом отсутствует. В сущности, он представляет собой анализ памятной записки ОКХ для публикуемой далее контрзаписки ОКВ. Вопреки мнению Кейтеля, памятная записка ОКХ, представленная новому главнокомандующему сухопутными войсками генерал-полковнику фон Браухичу, отнюдь не воспроизводит памятную записку Фрича от августа 1937 года. Хотя основные идеи ее те же, в своих требованиях она выходит за рамки последней. Можно с уверенностью сказать, что она составлена не без ведома и участия начальника генерального штаба сухопутных войск генерала Бека. Анализ данной ОКВ, как можно полагать, был подготовлен начальником отдела обороны страны Л.